Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божьего. Господи, Ты наше прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы, и Ты сотворил землю и мир, от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в землю, говоришь людям: «В прах возвращайтесь». Для тебя тысяча лет день вчерашний, что промелькнул и ушел, или смена стражи в ночи. Ты смываешь людей, как дождем, они уходят, как сон поутру, как трава, что утром растет, цветет, а под вечер сохнет. Так и мы исчезаем от гнева твоего, твоя ярость приводит нас в ужас. Ты грехи наши выложил перед собой, наши тайны пред светом лица твоего. Наши дни сокращаются гневом Твоим, наши годы пролетают, как вздох. Срок нашей жизни 70 лет, для того, кто крепок 80, и большая часть их — мука и труд, и все проходит, и мы отлетаем. Кто может постичь силу гнева Твоего? Но страх пред Тобою удержит ярость Твою. Научи нас жить так, чтобы сердце обрело мудрость. Обернись, Господи, доколе, смилуйся над рабами Твоими. Каждое утро насыщай нас милостью Своею, чтобы мы радовались и ликовали всю жизнь. Даруй нам радость за все дни, что Ты карал нас за годы горя. Яви нам, рабам Твоим, величие Твоих дел, сынам рабов Твоих, славу Твою. Да будет милость Господа, Бога нашего, с нами. Укрепи наши руки во всех делах наших, направь, помоги.